Даже обычные мысли, которые по природе своей ни хороши, ни плохи, засоряют сознание и отвлекают его от мыслей хороших. Можно очиститься от мыслей плохих, но если сознательно не заменять их безусловно хорошими, а главное мыслями общего блага, то желаемых следствий такое очищение все же не даст. Контроль над мыслями предполагает и освобождение от мыслей негожих, и замену их мыслями света, созвучными с высокими слоями пространства и имеющими определенное направление к фокусу иерархии. Лик учителя в сердце имеет при этом устремляющее значение, дающее тональность всему укладу мышления.